Маймонид пишет, что многие из этих рекомендаций верны, а в тех случаях, когда выражает несогласие, делает это в присущей ему мягкой манере. В 19 и 20 главах содержатся общие положения, предписывающие наилучший для подобных случаев режим. В 21 главе составлен почасовой распорядок дня, которому султан должен следовать ежедневно. По утрам Маймонид предписывает нехитрые медицинские процедуры и верховую езду. Затем рекомендует легкий и умеренный завтрак. Днем короткий сон, который должен сопровождаться тихим пением и игрой на струнных инструментах. Затем должны следовать чтение и приятная беседа, после которых необходим легкий ужин и небольшая доза вина. Потом на протяжении нескольких часов пациент должен слушать музыку, пока не заснет мягким, спокойным сном. Целью Маймонида, несомненно, было упорядочить день султана, чтобы султан был всегда занят, отвлечен от навязчивых мыслей, которые столь часто овладевают сознанием в состоянии депрессии, как только у больного появляется возможность размышлять. В 22 главе этого сочинения автор, если можно так сказать, выражает «вотум доверия пациенту». Он пишет, что пациент, несомненно, сам знает лучше всего, каким образом использовать его рекомендации. Интересно, что некоторые исследователи увидели здесь, как выразился один из них, Мергов, конфликт между Маймонидом-врачом и Маймонидом-теологом. И вправду, в этой главе Маймонид приносит Аль-Авдалу свои извинения за то, что рекомендует ему вино и музыку, хоть они противны религиозному закону. Далее Маймонид говорит: «Религия предписывает то, что полезно для грядущего мира, и запрещает то, что вредно для него, тогда как врач предписывает то, что полезно, и предупреждает о том, что вредно в этом мире». Некоторые исследователи усматривают в этих словах глубокий смысл, представляя их своего рода рационалистической основой для столь характерного Маймониду стремления согласовать религиозный подход с научным и философским. Однако более вероятно, что это была попытка Маймонида избежать опасности оскорбить чувства его царственного патрона, а также облегчить для Аль-Авдала следование его рекомендациям. Другой любопытный пассаж этого трактата звучит так. «Мне приходилось лечить пациентов, чья болезнь развивалась схожим образом и была подобна страданиям султана от меланхолии, и она часто обращалась в манию, то есть буйное помешательство. Хотя довольно сложно поставить диагноз на основании тех немногих данных, что приведены в этом трактате, написано много веков назад». Нельзя не задать вопрос, не страдал ли Аль-Авдал заболеванием, которое в наше время называется биполярное аффективное расстройство. В 1198 году к Маймониду прибыл гонец от 31-летнего Аль-Авдала, только что взошедшего на трон. По словам Маймонида, Аль-Авдал просил предписать ему режим, которому мой господин должен следовать в течение болезней, постигших его. Эти болезни, сообщил Маймониду гонец, заключались в постоянном затруднении деятельности кишечника, который совершает свою работу только после великих усилий. Временами на господина нападает ужас, меланхолия или страх смерти. Все это сопровождается рвотой и плохим пищеварением. Современный врач на основании этих данных сделал бы вывод, что султан страдал хронической депрессией, которая сопровождалась приступами паники. Похоже, то было профессиональное заболевание всех арабских властителей той эпохи. Аль-Авдал славился распутством, был жаден до удовольствий и вел непрестанные интриги, из-за которых враждовал со всеми, даже с ближайшей родней. Он страдал из-за своего характера, который стоил ему не только вышеупомянутых болезней, но в конце концов и трона. Он пробыл султаном менее 2 лет и лишился этого титула в 1200 году, незадолго до того, как обратился за медицинской помощью к Маймониду. Вполне возможно, что он так и не последовал советам придворного врача.